«Да, но почему же все-таки страус?» — неожиданно с явной обидой спросил Малоярцев, хлопотливо по-домашнему оглаживая себя по бокам и в самом деле напоминая в этот момент большую взъерошенную птицу. «Не знаю, похоже», — буркнул Обухов, и вдруг ясно увидел за спиной хозяина кабинета странную, многократно увеличенную тень, напоминающую тяжелую человеческую фигуру с массивными опущенными плечами, с крупной головой. Вязкая сгустившаяся масса за сутулой спиной Малоярцева на стене заслонила собой портрет очередного здравствующего вождя. Возникла и растушевалась. Перед глазами академика опять зарябили бесчисленные ордена и звезды на широкой груди генсека. «От напряжения», — сказал себе Обухов, — «фантастически утомительный тип». «Спокойно, Иван, спокойно. Нервы ни к черту. Тебе предлагают безоговорочную почетную капитуляцию. Вот, мол, тебе единственная возможность выжить и продолжать работать». Отрешенным внутренним видением Обухов совершенно отчетливо вспомнил лето 30-го года, когда их студентов-биологов и почвенников отправили на Кубань в экспедицию. Им нужно было выявить причины болезни, поразившей посевы пшеницы бесплодием. Полнейшее запустение некогда цветущего края, вымирающие деревни, просящие милостыню голодные дети в лохмотьях со вздутыми животами, неубранные трупы в избах и вдоль дороги. Неистребимый запах тлена затем преследовал его неотступно несколько месяцев. Еще он вспомнил обезумевшую Москву в дни похорон Сталина. Слепые людские водовороты и себя, против воли, втянутого в одну из таких безжалостных воронок, в обезумевшей толпе, пытавшейся втиснуться в горловину Пушкинской улицы, и невозможность выбраться обратно, чувство животной обреченности, хруст собственных костей, спертый дурной воздух и плотно притиснутую к нему сплющенной холодной грудью задавленную мертвую женщину с мертвенно-белым качающимся лицом и открытыми застывшими глазами. Может быть, именно тогда он и понял, что смерть есть тайна, и люди о ней никогда ничего не узнают. Он сейчас болезненно отчетливо вспомнил свое унизительное бессилие перед стихийной, подавляющей волю властью безликой, все сметающей на своем пути толпы, единым устремлением чудовищного организма, руководимого и направляемого лишь энергией вышедших из-под контроля стадных чувств, погрузивших огромный город в первобытный хаос». Тогда, в марте 1953-го, Обухова мотала и била в московских переулках и улицах несколько часов подряд. И он, совершенно обессилев, уже только старался не опуститься на землю под ноги нескончаемой толпы, у него затекло, одеревенело тело, в груди сделалась угольная пустота. Он уже был готов перестать сопротивляться, но вдруг боковым зрением увидел знакомое крупное лицо Тихона Ивановича Брюханова, месяц назад проводившего у себя в ведомстве закрытое совещание ученых. Обухов закричал, рванулся к нему, но Брюханов скользнул по нему невидящим взглядом и его потащило в сторону, и разверзнутый зев очередного переулка в следующее мгновение Обухов заметил, что белого, качающегося лица мертвой женщины рядом с ним больше нет. Ее вовлек в свое движение тот самый встречный поток, несший Брюханова. Прошло несколько тяжких, нескончаемых минут, а Малоярцев с Обуховым еще стояли друг против друга. Время тоже нельзя было разъять. Пожилой, смертельно уставший, потерянный человек на краю необратимого решения и молодой вихрастый Ваня Обухов, полный надежд, энергии и сил. Это было все то же одно неразделимое целое. К нему сейчас возвращался неистребимый запах тлена в обезлюдевших пространствах Кубани и Дона, где их небольшая экспедиция провела тяжелейших 2 месяца среди эпидемий, трупов и голода. С каким-то молодым отчаянным протестом Обухов всматривался в тусклые, погасшие глаза Малоярцева, уже понимая, что смотрит в глаза мертвеца. И уродливая, тяжело нависшая за его спиной тень померещилась ему не зря. Ничто не изменилось в мире, и Сталин, уходя, неукоснительно выполнял главное, оставив, в свою очередь, в продолжении себя тысячи своих подобий. Обухов опять вспомнил Вавилова, еще одного мученика и пророка, своего учителя, пославшего в 30-м году их, группу студентов и лаборантов, на Кубань, вспомнил его классический закон гомологических рядов и от внутреннего холода предчувствия беды содрогнулся. Природа была беспощадна. Эхо прошлого, усиливаясь, возвращалось все более разрушительными кругами. Он никогда не разрешал себе роскоши думать о смерти. Целиком захваченный сейчас очередной перетасовкой руководящего аппарата, он в сотый, тысячный раз медленно, обстоятельно сортировал в голове нескончаемую колоду карт, обозначавших конкретные определенные лица. Карты располагались несколькими кругами вокруг него, и каждая имела свое место, была помечена тайным, известным только ему знаком. Он по много раз передвигал эти карты из внешнего круга во внутренний и наоборот. Некоторые он изучал особенно тщательно, откладывая их в сторону. Вновь и вновь возвращался к ним, по-разному группируя их отдельно и вместе, и вновь смешивая и рассыпая, нейтрализуя одну другой самыми парадоксальными соотношениями в зависимости от значения каждой карты. Его мозг, настроенный на одну волну, без устали просчитывал сотни вариантов. Вот и сегодня он так и не смог заснуть. Опасность была где-то совсем рядом, вот только никак не удавалось ее конкретно выявить. Бухарин с его лисьей изворотливостью, с его кликушескими заклинаниями о величии Ленина и разрушающими учение Ленина платформами. Наслаждаясь покоем и одиночеством, Сталин улыбнулся своим мыслям, выпил немного вина, закурил. Домашняя обувь с мягкими подошвами скрадывала его шаги. Своим сокровенным собеседником мог быть только он сам. Жена в последние годы слишком далека, раздражена и, как всякая женщина, мало что смыслит происходящим, со многим происходящим вызывающе не согласна. Такое с ним случилось во второй раз, и он, закаленный всей своей предыдущей жизнью и всегда готовый к самым жестоким, безжалостным, но необходимым решениям, пусть хотя бы за самый ничтожно малый шаг к вершине, а следовательно и к разрешению намеченных для блага народа целей, выученный железной самодисциплиной «никогда не торопиться», курил и думал. Внезапно он остановился у окна и быстро оглянулся. Уже знакомый ему собеседник сидел в удобном низком кресле, и это становилось интересным. Перед гостем лежала кипа истрепанной, завернувшейся по краям бумаги, и он, перекидывая ветхие листы, что-то писал, время от времени поднимая тяжелую, с глубокими височными пролысинами голову. Сталин, остановившись возле двери, нахмурился. Звать охрану было бессмысленно, хотя именно эта нелепая мысль мелькнула у него при виде неожиданного гостя. Он сейчас пытался лихорадочно припомнить время предыдущей их встречи и решил, что лучше всего повернуться и выйти. О прошлом, тем более о таком прошлом, он запретил себе думать. Однако показать прежде всего самому себе свою слабость, вот так запросто встать и уйти, было тоже невозможно. Нельзя. И тогда он глухо поинтересовался у пришельца, что его привело сюда, тем более, что на этот раз его, кажется, никто не приглашал. «Пожалуй, я всего лишь твое отражение», — без тени улыбки ответил незнакомец. «От меня ты не дождешься ни похвалы, ни порицания, но малейшее твое движение хранится во мне. Ты уже давно забыл, а я берегу каждую твою ерунду. Скорее всего, я старый мусорный ящик. Не удивляйся. Одиночество всегда чревато галлюцинациями. Тебя, пожалуй, и детский смех давно не радует, ведь такие, как ты, не должны иметь детей. В мире и без того нарушено равновесие. К тебе не мешает присмотреться поближе. Пророк или шут?» — угрюмо спросил Сталин, начиная привыкать и даже чувствуя странное удовлетворение и потребность в присутствии столь необъяснимого собеседника, хотя последние его слова больно задевали самолюбие. «Учитель, считай происходящее игрой своего воображения», — предложил гость. «У меня нет готовых ответов. На пороге новый день, его невозможно ни отменить, ни предугадать». «И все-таки мне хотелось бы думать, что ты пророк», — предположил Сталин с некоторой долей надежды и ожидания. «Нет, Сосо, зачем бы мне затягивать на себя чужую личину? Я, скорее всего, лишь твой летописец. Я ведь уже говорил тебе об этом». Опять без единой краски в голосе повторил неизвестный. «Значит, ты знаешь обо мне все». «Даже то, что никому нельзя знать», — вкрадчиво спросил Сталин, впиваясь в лицо ночного гостя вспыхнувшими рыжеватыми, словно у рыси, глазами. «Говори». «Да, знаю», — подтвердил незнакомец. Его ничем не замутненное лицо стало еще яснее. И Сталин, к своему удивлению и досаде, может быть, впервые за последние годы, не выдержал этого младенчески ясного взгляда и, прочищая горло легким покашливанием, отвернулся. «Я всегда знал о тебе больше, чем ты сам. Тогда, может быть, ты знаешь и дальнейшее?» — подумав, не сразу спросил Сталин. «Да, знаю». Легкая тень легла на лицо гостя. «Но тебе об этом бесполезно думать. Ключи от рая давно утеряны, тем более для тебя». «Ненавижу этот народ», — вырвалось у Сталина помимо воли. «Он должен был сейчас кому-то пожаловаться. Слишком терпелив и плодовит. Закованная в берега православия русская стихия больше, чем угроза. Да, слишком талантлив и необуздан. Главное, непредсказуем. Трудно держать в узде. Никогда не верил и не верю в его смирение. Вынужденная личина, поверь, я не ошибаюсь. А во всем ведь должно соблюдаться равновесие». «Сегодня ты не в духе, я, кажется, действительно не вовремя. Я еще приду к тебе», — пообещал гость, и невыразительное мясистое лицо Сталина передернулось. «Думаю, ты приготовишь мне немало приятных неожиданностей. Если у тебя нет желания общаться, не дергай меня напрасно. Из этого ничего хорошего не получится». Сталин все с теми же бешеными глазами резко повернулся. В дверях стояла жена в длинной ночной сорочке и в накинутой на плечи тонкой, почти невесомой шали. Судорога метнулась по лицу Сталина. «Не хватит ли на сегодня?» — встревоженно спросила Надежда Сергеевна. «Нельзя же не спать сутками. С кем ты разговаривал?» Готовая прорваться у него раздражение, доходящее до грубости, особенно если она пыталась вмешиваться не в свои дела, как это не раз случалось в их отношениях и о чем он потом жалел, но никогда не мог заставить себя признаться в своем раскаянии ей, единственному близкому в жизни человеку, как-то растаяло само собой перед ее почти незаметно косящим теплым взглядом. Он посмотрел на нее чуть виновато. «Иди, я скоро», — попросил он, сунув в рот давно погасшую трубку и ощущая успокаивающую привычную горечь табака и в то же время чувствуя необходимость подчиниться мягкой, обволакивающей настойчивости жены.